«Будешь?» – предложил я Хусейну термос. Радист уставился на него. Потом поднял свои безэмоциональные глаза и взглянул на меня. Медленно принял термос и кружку. Принялся выливать себе остатки чая. «Почему ты решил уйти от своих?» – спросил я в лоб. Хусейн замер. Звук льющегося чая прекратился. Марджар медленно отставил термос. «Вы поймали меня при выполнении разведывательно-диверсионной боевой задачи», – пожал он плечами. Мартынов обернулся, уставился на Хусейна. При этом я заметил белое пятнышко зернышка перловки, прилипшее у него на нижнюю губу. «Вот сейчас точно свистишь», – я хмыкнул. «Не мог такой профессионал так бестолково попасться». Марджар отпил чаю. «Зубаир не должен понять, что я ушел добровольно, что сам подговорил Расула вывести на меня пограничников. А то че?» – спросил Мартынов. «А то узнает командир, тогда моим близким не поздоровится, и се будет пытать их, пока не выведает все, что сможет. Да кто ты, мать твою, такой?» – зло бросил ему Мартынов. Надим снова будто бы погрузился в свои мысли, замер без движения, словно бы у него кончился завод. Потом, внезапно, заговорил. После Саурской революции 1978 года в Афганистане к власти пришел просоветский режим. Пакистан, опасаясь усиления СССР у своих границ, поручил спецслужбе ИСИ создать секретное подразделение для операций в зоне реки Пяндж, стратегической границы между Афганистаном и Таджикской ССР. Я слушал внимательно, не перебивал. Мартынов, уставившись на Хусейна, медленно пережевывал свою нехитрую пищу. В 1979 году отряд провел первую операцию, продолжал Надим. Ночью пробрался вдоль Пинджа и уничтожил пограничный пост правительственных войск Афганистана. Выжившие пограничники докладывали, что напавшие растворились, как призраки. Слухи о тенях из ниоткуда быстро распространились среди зеленых, а потом повлекли всплеск дезертирства в том регионе. Мы с Мартыновым переглянулись. Хусейн продолжил. Вторая половина 79-го. Серия налетов на дозоры советских пограничников под видом маджахедов. Начало 80-го, провокации среди местных бандгруппировок с целью их вторжения на территорию СССР. Мы использовали советскую форму. Падла, протянул Мартынов. После тех событий за отрядом закрепилось негласное название. Надим снова не обратил внимания на слова Мартынова. Афганские боевики считали нас духами реки, посланными Аллахом. После каждой нашей удачной вылазки муллы рассказывали истории о воинах, чьи тела не отбрасывают тени. Нас называли Панджшепхут, если на урду, да Панджшепхан, это на пушту. Хусейн заглянул мне в глаза и добавил, и то, и другое, если переводить на русский язык, означает призраки из Пинджа. Или, он поджал губы, призраки Пинджа. И почему все отморозки так любят звучные названия, заворчал Мартынов, то тебе черный аист, теперь вот призраки Пинджа. «Фу, как зовут командира вашего отряда? Его имя Тарикхан?» – спросил я. В первый раз я увидел, как блестящие в темноте глаза Надима слегка расширились. «А ты неплохо осведомлен, сержант Селихов. Откуда тебе известно это имя? Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», – покачал я головой. Надим немного помолчал, потом ответил. «Справедливо, ты ж говорил, что ничего нам не расскажешь», – сказал Мартынов. Чего язык развязал. Надим медленно перевел на него свой холодный взгляд. «Я хочу выжить. А чтобы выжить, придется убить молчуна. Но в одиночку я с ним не справлюсь. Только в команде получится уничтожить Зубаира». Потом он взглянул на меня. «А команда предполагает минимальный уровень доверия. Слышал такую поговорку?» Спросил я холодным тоном. «Собака, сменившая хозяина, лает на оба двора». Надим моргнул. «Я не силен в русских афоризмах. Это значит, что предатель хоть на своей, хоть на чужой земле остается предателем, Хусейн», — пояснил Мартынов. Надим неожиданно для меня поджал губы и засопел. Тем не менее, удивления я не выдал. Казалось, это самая яркая эмоция, что проявил он с момента нашей встречи. «Я это понимаю», — сказал Надим, — «и готов заплатить такую цену, чтобы дать моей семье шанс на более-менее благополучную жизнь. А что с твоей семьей?» — хмыкнул Мартынов. «Сидят себе, небось, в Пакистане, жируют на харчах тамошнего правительства. Мне кажется, что ты им только хуже сделаешь тем, что сбежал. Кончатся у них сытые деньки». Надим ответил не сразу, он явно задумался. Думал долго, но все же заговорил. «Операция «Пересмешник», она поменяет многое, а еще заберет много жизней. Жизни тех, кто не должен участвовать в этой войне». Глава 9. «Что еще за «Пересмешник»?» Недоверчиво спросил Мартынов. Хусейн бросил ему едва уловимый, мимолетный взгляд, но промолчал. «Что ты знаешь о пересмешнике?» – спросил я. А вот теперь Марджара удивился. Я заметил, как его темная густая бровь вопросительно поползла вверх. Витя Мартынов же, еще более удивленно, принялся водить взглядом от меня к Хусейну. «Ты слышал это название раньше?» – догадался лазутчик. Мартынов озадаченно нахмурился, явно не понимая, о чем речь. «Ведь слышал же?» – спросил Надим. «Да, откуда, это не важно», я отрицательно покачал головой. «Ответь на вопрос». Хусейн поднял взгляд над моей головой. Он не смотрел больше на меня, уперся им в стену шалаша. Я понимал, Марджар размышляет, взвешивает все за и против, перебирает в голове то, что может рассказать, и что не может, и наконец решает, стоит ли нам рассказывать вообще хоть что-то. Операция «Пересмешник» начал все же Надим, амбициозный план правительства Мухаммеда Зия-ул-Хака по укреплению геополитического влияния Пакистана в регионе. Посредством пересмешника они надеются получить гарантированную военную и экономическую помощь от США и НАТО, объединить нацию против нового внешнего врага и тем самым укрепить собственную власть. А еще, теперь Марджара пристально посмотрел на меня, закончил. Ослабить влияние СССР в Афганистане и переправить советские ресурсы на новый фронт. В шалаше на некоторое время воцарилась тишина. Мартынов в недоумении уставился на Марджару и просто молчал. А я обдумывал услышанное. Внешнего врага, нарушил я тишину. Новый фронт, поясни. ИСИ готовит ряд провокаций, безэмоционально, словно чеканя заученный текст, продолжил Хусейн. Провокации на советско-афганской и пакистанской границах, на территориях этих стран, убийство мирных жителей, подложные документы, антисоветская пропаганда. И все это только с одной целью – спровоцировать СССР вторгнуться еще и в Пакистан. «Саша, ты чего его слушаешь?» – не выдержал Мартынов. «Тише, Витя», – осадил я его. «Ты своим криком выдашь наш лагерь. Да ты его слышишь? Он бред какой-то несет. Какое вторжение в Пакистан? Какие провокации?» «Что бы ты ни думал на этот счет, старший сержант Мартынов», — проговорил ему Марджара спокойным тоном, — «это будущее, которое может ждать всех нас. Молчи, вражина». Мартынов аж поднялся. «Саша, ты слыхал его? Вон че выдумывает, лишь бы в доверии нам втереться». «Витя, сядь», — сказал я холодно. «Тебе сидеть еще 15 минут, потом я тебя сменю, отдохнешь». «Саша, ты ему что, веришь? Он же чешет, думает, нашел парней доверчивых. Таких, которые сходу поверят во все эти его бредни. Сядь, Саша, ты, сядь, Витя», перебил его я, добавив тону офицерского напора. Знакомые нотки в моем голосе заставили Витю удивленно замолчать. Он поднял брови, быстро-быстро заморгал. «Да», сказал я ему, «я слышал про пересмешник, слышал от Искандерова, он рассказывал мне перед отъездом». Мартынов округлил глаза, но ничего не ответил. «Мне-то ты поверишь?» – спросил я. Витя, напряженно вцепившийся в цевье автомата, медленно переложил оружие в другую руку. Потом также медленно уселся на место, отвернулся к выходу. Я глянул на Хусейна. «Ты простой офицер пакистанского спецназа, в полях работаешь. Откуда ты знаешь такие подробности о пересмешнике?» «Я знаю не все», – помедлив немного, – сказал Надим. «Но кое-что мне известно. В призраках я не просто радист, не просто боец, я стратег отряда, участвую». Надим осекся, но быстро поправил себя, вернее, участвовал в планировании локальных операций на советско-афганской границе. «Кроме того, я отвечаю за координацию отряда СИСИ». Снаружи дул ветер, порывистый и сильный, он выл в скалах, доски нашего укрытия трещали под его нажимом. Порывы волновали маскировочную сетку, она колебалась на входе, снаружи хлопали тряпки, что составляли часть нашей маскировки. «Я был убежден», — продолжал Марджара, — «что служу правому делу, патриотической миссии, патриотической даже несмотря на то, сколько крови будет на моих руках, если Зия-ул-Хак воплотит пересмешник в жизнь». А потом, вдруг Хусейн замолчал, сглотнул, несмотря на то, что он выглядел холодным и совершенно безэмоциональным человеком, чем больше он рассказывал, тем сильнее эмоции прорывались сквозь его напускную маску флегматичности. А потом в дружеском разговоре с стариком Ханом, когда мы отмечали день рождения одного из наших, узнал одну вещь. Хан перебрал с алкоголем и в неформальной обстановке рассказал об одном агенте ИСИ. Его самого и его семью уничтожили. Уничтожили даже после того, как он успешно выполнил задание, и все потому, взгляд Надима стал жестче. Его большие глаза на мгновение едва заметно прищурились, потому что знал слишком много. «Я знаю не меньше, и у меня есть основания опасаться за себя и своих близких». Я задумался. Складывалась интересная ситуация. В моей прошлой жизни я не слышал ничего ни о каком пересмешнике. Никогда не слышал о том, чтобы какие бы то ни было части или соединения советской армии участвовали в операциях по пресечению чего-то подобного. Возникал вопрос. Пересмешник – это часть новой реальности, новой истории, в которую я попал, или же той, которую я создал? А Тарик Хан? – спросил я. Я слышал о нем. Знаю, что он одна из важных фигур во всей этой игре. Мартынов нервно засопел, вглядываясь в темноту. Он не смотрел на нас. Казалось, просто изолировал себя воображаемой стеной, через которую все же прорывались наши с Марджорой слова. И когда некоторые из них особенно нервировали простого старшего сержанта, он реагировал соответственно, раздражался. Тарик Хан, прямой подчиненный генерала Актара Абдул-Рахмана, нынешнего главы ИСИ, Надим задумчиво искривил губы и приподнял взгляд к низенькому потолку. И я подозреваю, что он знает все или почти все о пересмешнике. Попади он в ваши руки, операция, которая все еще находится в зачаточном состоянии, может оказаться под угрозой провала. Так вот о чем говорил Искандеров. Не знаю, откуда он знал такие подробности и насколько осведомлен о планах и целях пересмешника, но чуйка старого майора явно подсказывала ему верный путь. Тарик Хан – самая близкая и важная цель. И если Марджара говорит правду, захват хана может переломить хребет пересмешнику. Хусейн тем временем пристально уставился на меня. Да так, будто хотел прожечь во мне дыру своим взглядом. «Чего ты смотришь?» – кивнул я ему. «Удивляюсь. Чему? Откуда простой солдат срочной службы вообще знает о пересмешнике? Почему советские разведчики просвещают его в такие дела, которые совершенно не должны касаться простого солдата?» Я нахмурился. «Это не твое дело, Хусейн». Марджара помедлил, смерив меня взглядом, но все же кивнул. «Согласен, я тоже не люблю лишних вопросов, и все равно отвечаешь на них», – пробурчал Мартынов, наконец обернувшись. Потом он обратился ко мне. «Знаешь, почему он делает это, Саша? Чтобы в доверии нам втереться, чтобы мы бдительность потеряли». «Я не потеряю», – сказал я Мартынову строго. Взгляд старшего сержанта блеснул мимолетным сомнением. Он слишком привык быть младшим командиром и брать на себя ответственность за других парней. Потому Вите сложно было отпустить эту ответственность, отдать ее мне. Внутренняя привычка не давала ему сделать этого. Оттого старший сержант и сомневался. Тем не менее Мартынов ответил взглядом и больше ничего не сказал. «Значит, ты боишься, что ИСИ достанет твою семью?» — спросил я Хусейна. Тот кивнул. «Хан пока не знает, что я переметнулся к вам, и не должен узнать, иначе и моей жене, и моим детям конец». Марджара едва заметно вздохнул, потер щеку. «Но Тарик Хан узнает, если молчун уйдет с бедоживым. Этого не должно случиться. Потому мне и нужна ваша помощь. Как говорится, враг моего врага, мой друг». А говорил, что не силен в русских афоризмах, хмыкнул я. Потом посерьезнел. «Я правильно понимаю, ты задумал договориться с советскими спецслужбами?» «Я знаю много», — кивнул Надим. «Знаю, когда и где пройдут первые провокации. Знаю, где планируются склады с оружием и советской униформой для них. Знаю имена командиров, которым предстоит командовать промежуточными операциями на всех этапах пересмешника. Взамен за эту информацию мне нужно лишь одно, чтобы КГБ помогло моей семье покинуть Пакистан». Я молчал, обдумывая слова Надима. Молчал даже Мартынов, всю дорогу провоцировавший Марджару на конфликт. Однако старший сержант, казалось, несмотря ни на что, заинтересовался разговором Хусейна. Надим нарушил тишину, затянувшуюся на полминуты. «Я понимаю, что СССР никогда не станет мне домом, что я буду здесь чужим, и все же там, в Пакистане, моей семье вынесут смертный приговор, а здесь у них будет шанс жить». «Будет», — наконец сказал я и протянул руку Мартынову. Тот верно понял мой жест и передал мне на две трети опустевшую банку перловки. Взяв ее, я продолжил. «Вот только для этого мы сами должны уйти с бедоживыми». С этими словами я протянул банку Марджаре. Тот помедлил, глядя на нее, а потом все же принял. Стал неспешно ковыряться ложкой внутри. Дело шло к 2 часам ночи. Похолодало. С каждым выдохом сизый пар выбивался изо рта, клубился перед лицом, но быстро рассеивался. Я, закутавшись в плащ-палатку, сидел у входа и наблюдал за тропой. Мартынов лежал на нарах, укрывшись своей плащ-палаткой. Хусейн сидел, прислонившись спиной к стене шалаша, и монотонно убаюкивающе рассказывал. Зубаир – человек привычек. Он никогда не станет рисковать, никогда не пойдет на решительный шаг, если не будет уверен в том, что этот шаг окажется удачным. Он никогда не действует, если не уверен в том, что достигнет своей цели, а достигает он ее почти всегда. «Странный подход для снайпера», – тихо проговорил я, глядя в темноту сквозь маскировочную сетку, нависшую над входом. «Я не вижу в нем никакой гибкости». «Зубаир закостенелый человек», – согласился Марджара. «Но недостаток, как ты сказал, гибкости он компенсирует опытом и выучкой. А еще он всегда рядом, всегда наблюдает. И как, по-твоему, он поступит?» – спросил я, на миг обернувшись к Хусейну. Марджара задумался. «Стрелковую позицию в этих местах слишком сложно организовать. Тропа идет под самыми скалами. Понижается слишком круто, чтобы залечь на ней. Скалы высокие, труднопроходимые. Стрелять прямо с них слишком опасно. Он легко раскроет себя, не рискнет попасть под ответный огонь. А стрелять через ущелье Зубаир не будет», — дополнил я задумчиво. «Добраться туда сложно, да идти долго. А расстояние до нашей тропы и ветер исключают любую возможность прицельно вести огонь с того края ущелья». «Верно», — кивнул Хусейн. «Потому он пойдет другим путем, вернее, уже пошел. Зубаир станет готовить нам ловушки. Это могут быть мины, растяжки, камнепады. Он попытается уничтожить нас на расстоянии, не спускаясь, не вступая в открытое противостояние, если не будет уверен в успехе, в том, что он ничем не рискует. На этом я и хочу сыграть. У тебя есть план действий?» – спросил я. Мартынов зашевелился под плащ-палаткой, поднялся и принял сидячее положение. Отпил немного воды из фляжки. Тогда я понял. Он не спал. Он просто лежал, ждал, отдыхал. Я до сих пор не пойму, почему он просто не придет и не закинет нам сюда гранату, проговорил Мартынов хрипловатым, сонным голосом. Рискованно, покачал головой Хусейн. Если что-то пойдет не так, если его заметит раньше времени, план провалится. Я говорил, что Зубаир не привык рисковать. Мартынов вздохнул. Он поджал ноги по-турецки, оперся на стенку спиной и сложил руки на груди. Выдохнул пар. Потом потянулся за сигаретой. Стал курить, пряча уголек в кулаке. «Что ты предлагаешь?» — спросил я Хусейна. Тот помедлил отвечать, но все же заговорил. «Вам не понравится этот план. Говори», — бросил я. «Не стесняйся. Выманить его, заставить сойти на тропу со скал. И как же?» — кивнул Мартынов Хусейну вопросительно. «Поймать на живца. Зубаир, кровожадный человек. Если можно убрать часового быстро и аккуратно в рукопашную, он не пройдет мимо, не упустит возможности вымазать свой нож в крови. Если, конечно, увидит, что самому ему ничего не угрожает». Мартынов неприязненно уставился на Марджару, выдохнул дым и сунул сигарету в недоверчиво искривленные губы. «А еще он оставит оружие», — сказал Хусейн. «Он никогда не берет винтовку в рукопашную. И кто же будет живцом?» — хмыкнул я. Мартынов неловко прочистил горло. Марджара молчал и неподвижно сидел на нарах. «Ты сам говорил, что главная его цель – ты», – сказал Мартынов. «На тебя он пойдет охотнее». «Если я погибну», – ответил ему Хусейн тихо, – «ваши спецслужбы не получат информации о пересмешнике, который я располагаю. Мною рисковать нельзя». «Как неожиданно», – язвительно сказал Мартынов. «Ну конечно, давайте, приманкой будет кто-то из нас с Сашей. Тогда вам с Молчуном очень просто будет расправиться с тем, кто останется в живых. Саша, я же говорю, ему нельзя доверять. Это все похоже на хитрый план, чтобы перебить нас по одному. Мы не уйдем от Зубаира», — покачал головой Марджара. «Единственный способ выманить его – дать ему чувство превосходства над нами. Дать ему чувство, что перед ним легкая добыча. Если кто-то отобьется от группы, он выйдет на охоту. Тогда остальные смогут устроить засаду. Я готов обсудить детали. Да у меня такое чувство, что это на нас устраивают засаду. Причем прямо сейчас», — возразил Мартынов. Снаружи было черным-черно, только силуэты гребней и горных хребтов можно было рассмотреть в этой спокойной горной темноте. Звезд не было. К ночи плотные тучи окутали небосклон, скрыв все звезды и ночные светила, которые обычно казались с такой высоты намного ближе, чем были на самом деле. «Ты не можешь рисковать собой, я понимаю», — сказал я Марджаре тихо. «Считаешь, что если умрешь, твоя семья обречена. Я не стану тебя за это осуждать. Я услышал, как Марджара пошевелился за моей спиной. Помедлил отвечать, но все же ответил. «Мои знания слишком важны, если я умру, но и рисковать одним из нас мы не будем», — сказал я и обернулся. Уставился в поблескивающие в темноте глаза Хусейна. Он не отвел взгляда. «Так мы рискуем лишь кем-то одним. Если же ничего не предпримем, погибнем все», — возразил пакистанский разведчик. «Нет, мы одолеем твоего молчуна», — я отрицательно покачал головой. «Но не будем рисковать одним из нас. Мы поступим иначе». Мартынов внимательно смотрел на меня, ждал, когда же я расскажу свою задумку. Взгляд Марджары тоже был прикован ко мне. Он казался равнодушным и немного отстраненным. Я обрисовал им свой план в общих чертах, кратко, но не забывая разжевать основные моменты. «Говоришь, он станет действовать смело, только если почувствует превосходство над нами?» — спросил я, когда закончил говорить о своем плане. «Тогда мы дадим ему это чувство. Пускай потеряет бдительность, и тогда мы нанесем удар, которого он не ждет». «Я согласен с Сашиной идеей», — хмыкнул Мартынов. «Так будет хотя бы честно». «Значит», — уголки губ Хусейна снова едва заметно приподнялись, «значит, ты отказываешься рисковать одним членом нашей группы, но готов рискнуть всеми нами», — как выразился старший сержант Мартынов. Я мельком глянул на улыбавшегося Витю. «Так будет хотя бы честно». Хусейн ответил не сразу. Глаза его на полминуты остекленели. Он думал, прикидывал все за и против. Потом, наконец, сказал. «И все же я считаю, мой план удачнее. Твой, товарищ Селихов, кажется мне слишком отчаянным, слишком смелым в данных условиях. Какой он тебе товарищ?» — проговорил Мартынов с нахальной ухмылкой. «Ну что ж, я пожал плечами. Если так, то мы можем использовать твой, но с одним условием». «Я слушаю», — кивнул Хусейн, догадываясь, впрочем, что я имею в виду. «Если ты предлагаешь живца, то тебе им и быть. Это тоже будет справедливым шагом». Хусейн сглотнул. Сглотнул слишком громко. Намного громче, чем раньше. Я понимал, он нервничает, хотя ничего больше в его внешнем виде не указывало на те эмоции, которые испытывал сейчас капитан из призраков Пинджа. Я встал, отряхнул брюки. Мартынов глянул на часы. Поняв, что пришло время сменить часового у входа, тяжело встал с нар. «Ну так что?» — спросил я тем временем. «Ты принимаешь мои условия, Марджара?» «Глава 10. Шагай». Мартынов пихнул Марджару автоматом в спину. Хусейна дернуло. Он ускорил шаг, чтобы не потерять равновесие. Пошел немного быстрее, двигаясь перед нами по пограничной тропе. Марджара шагал, сгорбившись. Руки ему связали концами шнура, чтоб лишний раз не дергался. «А я говорил тебе, что этот сукин сын не согласится», — злобно бросил Витя. «Не хочет он шкуру свою подставлять. Не умеет эта падла капиталистическая ничем жертвовать ради общего дела». «Ваш план был бредом сумасшедшего», — бросил Марджара через плечо, показав мне разбитые Мартыновым тяжелым кулаком губы. «Закрой рот и иди», — неся автомат на груди, холодно сказал я. «Ты свое слово уже сказал. Саботировать наш план мы тебе не дадим». Из шалаша мы выдвинулись рано утром. В горах все еще было холодно. Солнце еще не показалось из-за горизонта, окрасив тем не менее облака в робкий розовый цвет. Предрассветные сумерки, хоть и мало-помалу рассеивались, уступая место неумолимой утренней поре, но в горах было еще темно. Мы шли по тропе, ступали аккуратно и внимательно, вглядывались в каждый камень, в каждую непонятную неровность, которая только могла попасться на глаза. Нужно было двигаться вниз. Я знал, что нам навстречу уже должен был выдвинуться наряд с заставы. Они точно вышли, как только получили от Уткина с Сагдиевым доклад о том, что на беда начался бой. Была только одна проблема – лошади. Для полноценного укрупненного наряда их теперь не хватит. Большая часть заставских лошадей погибла в бою с Молчуном. Группе придется двигаться в горы на своих двоих. Это серьезно затянет подход к нам подкрепления. Сейчас мы могли рассчитывать только на собственные силы. Впрочем, именно так мы и планировали поступать. «Ваш план – ошибка», – не унимался Марджара. «Из-за вас мы все умрем. Не послушав меня, вы обрекли всех нас на гибель. Ясно вам? Пасть захлопни, сволочь!» – злобно бросил ему Мартынов. «Но еще не поздно», – не послушался Марджара. «Услышьте голос разума. Тогда у нас будет шанс спастись и победить Молчуна». «Это твой голос, голос разума», — проговорил я. «А вот я так не думаю». Не сбавляя шага, Хусейн искривился и с отвращением сказал, словно выплевывая слово: «Глупец, ты говоришь, что тобой нельзя рисковать, покачал я головой. «Говоришь, что мы должны отдать кого-то молчуну, чтобы у нас была возможность устроить ему ловушку. Наотрез отметаешь любые другие идеи. В таком случае, расплачивайся за свое упрямство». Марджара вдруг обернулся, потом остановился. «Вы не понимаете. Без меня мы все мертвецы. Без меня мы не уйдем с этой горы. Только я знаю, что нужно делать, чтобы победить». Мартынов приблизился к нему, ткнул прикладом в грудь. «Заткни пасть и шагай». В следующий момент Марджара дернулся. Он схватил автомат Мартынова за приклад связанными руками, а потом сильно ударил его головой в лицо. Мартынов пошатнулся. Я вскинул свой АК. В этот самый момент Хусейн бросился на меня. Когда я успел нажать на спуск, он схватил мой автомат связанными руками, отвел ствол в сторону. Хлопнуло. Пуля ушла куда-то в небо. Марджара, весивший больше и оказавшийся выше меня на полголовы, свалил меня с ног. Мы рухнули на тропу, почти у самой пропасти. Стали бороться за автомат, стараясь перехватить инициативу. Во время этой борьбы путы Марджара ослабли, и он умудрился освободить руки. Вцепившись в цевье и приклад, мы принялись кататься по щебенке, силясь отобрать друг у друга оружие. «Стреляй!» — крикнул я Мартынову, когда увидел, что он очухался от внезапного удара и схватил автомат. Старший сержант медлил, водя стволом оружия. «Стреляй, я в тебя попаду. Стреляй, я тебе сказал». В следующий момент мы с Марджарой оказались на боку. Я почувствовал, как его тонкий жилистый палец тянется к спусковому крючку, а потом жмет на него. Прогремел новый выстрел. Мартынов, не сказав ни слова, завалился на тропу ничком. Я стиснул зубы, что есть сил поднажал, стараясь увести ствол оружия вверх, а потом назад. Марджара яростно сопротивлялся. Его страшное, замершее в одном выражении лицо не демонстрировало никаких эмоций. Напряжение отражалось только мелким вздрагиванием отдельных мышц, редким шевелением желваков. Когда я пересилил его, вырвал автомат и отбросил, почувствовал, как Хусейн шарит мне по ремню, ища нож. В следующий момент я услышал глухой шелест, с которым клинок, вынимаемый из ножен, шуршал по пластику. Марджара задрал свободную руку с ножом, потом ударил меня в живот. Я стиснул зубы, обхватил его вооруженную руку, а потом, что есть силы, врезал шпиону в лицо головой. Почувствовал, как зубы Хусейна рвут мне кожу на лбу, как начинается обильное кровотечение, быстро заливавшие глаза. Когда сквозь красную пелену я увидел лицо Марджары, оказалось, я разбил ему нос, и без того пораненные губы теперь лопнули, заливая подбородок кровью. Только теперь Надим оскалился, показав мне окровавленные зубы. На миг он замешкался. Тогда я успел вцепиться ему в горло. Марджар отпустил нож, схватил меня за одежду, стал пытаться оттолкнуть пятерней в лицо. Пальцем угодил мне в глаз. Я стал его пересиливать. Несмотря ни на что, уже через треть минуты оказался сверху. Марджара не выдержал. Вцепился мне в руки, разрывая кожу кистей ногтями. С каждым мгновением пакистанский спецназовец слабел все сильнее. Он все еще сопротивлялся, дергал щебенку каблуками сапог, дергался подо мной, царапал руки, а потом затих. Я расслабился на несколько мгновений, сполз с лежавшего без движения Марджары, вытянул и откинул штык-нож в пропасть, а потом полез к своему автомату, медленно, метр за метром. Когда вцепился в него и подтянул под себя, мои глаза закрылись. Зубаир затаился в скалах. Он полулежал в узком пространстве между хребтом и скалистыми выступами. Следил за пограничниками в бинокль. Джамиль сидел рядом, спрятавшись за одним из зубьев. Ночью Молчун понял, где расположено укрытие пограничников. Но рисковать не стал. Не спустился в темноте по узким выступам скал вниз, к тропе. Не пошел один на троих. Вместо этого всю ночь упорно ждал, спрятавшись от ветра в расщелине. Когда едва стало расцветать, они отправились в путь вместе с Джамилем. Шли по едва заметным козьим тропам, протянувшимся по скалам. Двигались медленно, неспешно, но так, чтобы успеть раньше пограничников. Несколько раз Джамиль спотыкался, рисковал свалиться на пограничную тропу. Зубаир его вытаскивал. Спасал парня не из благих побуждений. Он не хотел, чтобы его тело хоть как-то выдало их местонахождение. Зубаир и Джамиль ушли поверху примерно на 150 метров от шалаша. Ночью под гул ветра Зубаир лично спустился на тропу по древнему, давно иссохшему руслу родника. Вернувшись немного назад, он установил и замаскировал мину и несколько гранат в местах, где, по его мнению, наиболее вероятно пройдут пограничники. Потом вернулся наверх. Там он устроил себе снайперскую позицию. Скала в этих местах заворачивала немного в сторону, ведя за собой и пограничную тропу. Дальше тропа уходила в широкое скалистое ущелье, которое отлично просматривалось с его позиции. Если пограничники чудом минуют ловушки, Зубаир знал, стоит врагам ступить в ущелье, отсюда он достанет их из винтовки. Так Молчун и наблюдал за пограничниками, ожидая, когда они покинут убежище. Сегодня он планировал убить всех троих, прикончить предателя Марджару, а вместе с ним и этих заносчивых советских щенков. Неужели они могли подумать, что у них получится обхитрить Зубаира? Нет, это было просто невозможно. Со своей позиции Зубаир в бинокль мог наблюдать за тропой внизу. Он слушал и ждал. Зубаир знал, что стрелять отсюда слишком рискованно и неудобно. Знал, что если откроет огонь раньше времени, рискует завязать стрелковый бой. Бой был не нужен Молчуну. Он оставил свое основное задание, чтобы казнить. Когда темнота отступила еще сильнее, Зубаир увидел пограничников. Увидел Хусейна. Двое советских солдат вели предателя по пограничной тропе в сторону позиции Зубаира. Они шли прямиком в ловушку. Он внимательно изучал этих двоих. На первый взгляд пограничники казались совершенно обычными, молодые парни-призывники. Таких легко убивать. Во всяком случае, Молчун подумал бы так, не будь у него феноменальной памяти, особенно на лица. И одного пограничника он узнал, сержанта, который появился тогда, в момент его первой перестрелки с советскими бойцами. Именно после его появления наряд стал действовать. После его появления пограничники попытались обрушить на голову Молчуна скалу. Зубаир поджал губы, еще сильнее сузил и без того почти постоянно щурившиеся, будто для прицеливания, глаза. Он узнал его, узнал этого пограничника. Это он был ответственен за первый провал Зубаира в его же собственной игре, а значит, умрет первым. Молчун наблюдал. Скрытно провожал группу взглядом сквозь бинокль, ожидая, когда же они достигнут расставленных им силков. То, что произошло в следующий момент, показалось снайперу занятным. Идя по тропе, троица принялась спорить, потом ругаться. Когда Марджар напал на одного из пограничников, Зубаир ухмыльнулся. «Я уже думал, ничего интересного сегодня не случится». «Что?» – буркнул вдруг задремавший Джамиль. Зубаир не отвлекся от бинокля, больше ничего не сказал юнцу. Когда услышал, что тот пошевелился, жестом приказал ему сидеть на месте. В этот самый момент прогремел первый выстрел, затем второй. Зубаир наблюдал, как один из пограничников упал на тропу. Потом смотрел, как Марджара борется с оставшимся. Их борьба продолжалась даже после того, как Марджара ударил пограничника ножом. Итогом стало то, что пограничник просто задушил Хусейна. Потом отполз от него и сам затих на тропе. Крепкий солдат, подумал Молчун, на редкость крепкий. Молчун нахмурился, оторвал взгляд от окуляров. На тропе лежало три тела, значит, он пытался сбежать и не смог, промелькнуло в голове у снайпера. Зубаир задумался, надо было проверить, есть ли там кто живой. Стрелять в них отсюда у него не выйдет, просто не получится развернуться в таком узком пространстве с винтовкой и занять правильную стрелковую позицию, не говоря уже о баллистике. Если из бинокля наблюдать он еще мог, то на пути пули стояло слишком много препятствий. Скальные выступы, большие валуны, выходы темной породы. Стрелять отсюда, значило рисковать раскрыть себя. Одно несвоевременное дуновение ветра, и пуля собьется с пути больше, чем нужно, и угодит в камень. Можно было попытаться выстрелить немного ниже, но места там было еще меньше, а о маскировке вообще не шло речи. И все же, если западня, винтовку, бросил Зубаир Джамилю. Мальчишка аккуратно и бережно взял оружие, передал снайперу. Тот поднялся, принялся пробираться ниже по скале, между камней. Проверив большой валун, нависший над тропой, Зубаир аккуратно на него забрался. Несколько секунд послушал, не осыпается ли под ним земля или каменная крошка. Все было тихо. Место здесь было совершенно открытым. Если бы кто-то шел по тропе, он бы без труда рассмотрел снайпера, сидевшего на скале. И тем не менее Зубаир поднял винтовку, всмотрелся в оптический прицел. Он наблюдал долго, долго всматривался в тела, ожидая увидеть хоть один намек на то, что кто-то из них жив. Одно единственное движение, один единственный вдох, и пуля тут же отправится во все еще живого бойца. Никто из них не пошевелился. Зубаир принялся мягко поглаживать спуск большим пальцем, думать. И все же, если западня, вновь промелькнула у него в голове. Тогда Молчун напрягся, мягко поглаживая курок пальцем. Еще когда он размышлял о том, чтобы спуститься ниже и взять тела на прицел. В душе молчуна началась настоящая буря. Буря, которую никто посторонний просто не смог бы рассмотреть, не смог бы понять. Это была страшная борьба с собой. Борьба с тем, чтобы нарушить давно вошедшую в его жизнь привычку. Одна пуля, один труп. Глупо расходовать силы и патроны на мертвых. Глупо рисковать обнаружить себя, гонясь за мертвецами. А если они не мертвы, думал Зубаир. А если они трупы, нашептывало ему глубоко укоренившееся в голове расстройство аутистического спектра, о котором мало кто знал. Расстройство, что было силой и одновременно слабостью Зубаира. Оно помогало ему быть наблюдательным, чутким, аккуратным. Помогало без труда многие дни ожидать в засаде свою добычу. Взамен требовало лишь одного упорядочивания всего, что только можно. Пуля к пуле, выстрел к выстрелу, патрон к патрону. Патрон, что не служил тактической задаче или уничтожению цели, это зря потраченный патрон. Зубаир давно научился чувствовать это свое необычное качество, научился понимать его и жить с ним в гармонии. И теперь он знал, что будет дальше, что сейчас внутренние противоречия станут разрывать снайпера изнутри, заставит его отступить, перегруппироваться, чтобы все снова сделать по полочкам. Пуля, выпущенная по трупу, пуля, потраченная зря, шептало оно. Пуля, преследующая тактическую задачу, не выпущена впустую, мысленно отвечал ему Зубаир. Он видел в перекрестии прицела голову того самого пограничника, что придумал эту глупую уловку с халатом, набитым камнями. Ох, сколько же самоконтроля понадобилось молчуну, чтобы пережить этот постыдный промах. Но воля снайпера была крепкой, хотя и не во всем могла противостоять расстройству. Плавным движением он перевел перекрестие с головы пограничника в землю у его ног. Пуля, преследующая тактическую задачу, не выпущена впустую, прошептал он сам себе, а потом выстрелил. Хлопнуло. Масинка выплюнула пулю и легнула снайпера в плечо. Глухое эхо раскатилось по горам. У ног пограничника брызнул фонтанчик земли. В воздух поднялось и тут же рассеялось облачко пыли. Ни пограничники, ни марджары не вздрогнули, лежа на тропе. Никого из них не спугнул выстрел, не заставил дергаться в страхе, не заставил встать и бежать. Зубаир облегченно опустил винтовку, аккуратно отвел затвор и поймал горячую гильзу, подул на нее, сунул в карман. Удовлетворенное результатом расстройство отступило. Пуля не была потрачена зря. Теперь Зубаир знал, они мертвы. Он аккуратно встал, прыгнул с камня на выступ, а потом вернулся на свою позицию. «Возьми», — сказал Зубаир, протягивая Масинку Джамилю. Молодой пастух робко и трепетно принял оружие. После снайпер затих. Он просто сидел на своей позиции, не отрывая взгляда от тел. Сидел и ждал. Не меньше получаса наблюдал за телами, чтобы исключить любую возможность обмана с их стороны. Наконец Зубаир встал. «Будь здесь», — отрывисто сказал он Джамилю. Мальчишка затравленно покивал головой. Зубаир принялся продвигаться по тропе к высохшему руслу родника, чтобы спуститься вниз и сфотографировать тела марджар и пограничников на миниатюрный фотоаппарат, что имел при себе. Лоб пекло от ран, жгло глубокие царапины на руках, оставленные ногтями марджары. Затвор автомата, который я держал под собой, больно уперся в грудь. Но невыносимее всего было другое чувство, сильно чесалась спина. Терпеть это было почти невозможно, но я терпел. Терпел, сколько надо, едва дышал, чтобы не выдать себя вздымающейся спиной. Остальные тоже терпели. Витя Мартынов лежал на животе без единого движения. Казалось, он даже не дышал. Марджара так и остался валяться на спине, прикрыв глаза. Что ж, в конце концов мы решили взять на вооружение мой план. Марджара пытался спорить, однако в итоге благоразумно согласился с большинством. И все равно мы шли на большой риск. То, что нам пришлось подраться по-настоящему, это ладно. Непонятно было, поверит ли Зубаир в наш спектакль с ножом и удушением. Непонятно было, сколько нам предстояло лежать в таком положении и стараться не выдавать себя. Непонятно, как долго Зубаир будет следить за нами и когда спустится, чтобы проверить тела. Тем не менее я был доволен тем, как все идет. И доказательством того, что план работает, стал выстрел Зубаира в землю у моих ног. Мы выдержали это. Никто не пошевелился. Хотя адреналина я хватил как надо. Однако у нас не было сомнений. Он не станет стрелять, если столкнется с сомнениями относительно того, живы ли мы или нет. Зубаир никогда не стреляет в мертвых, сказал Хусейн нам перед выходом. Это его правило, которое он просто не может нарушить. Сам не знаю, почему. Если он будет не уверен, живы мы или нет, скорее проверит лично, чем станет стрелять для проверки. Оставалась самая важная задача – вовремя распознать, что Молчун приближается. Ведь если он спустится и подойдет слишком близко, может понять, что мы все-таки живы. В таком случае был шанс спугнуть его. Я приоткрыл левый глаз, делал это время от времени, чтобы посмотреть на левую руку Марджоры. Почти всегда она была расслаблена. Это значило, что Зубаир не приближается, что Марджара не слышит его шагов. Обычно рука оставалась расслаблена, но не в этот раз. Сейчас я видел, как Хусейн едва заметно шевелит большим пальцем, делает им почти неуловимые движения. Идет с фронта, пронеслось у меня в голове. Пора действовать. Глава 11. И я стал действовать. Я не знал, где именно движется Молчун. Не знал, вооружен ли он. Не знал, как далеко он. Но действовать все равно было надо. Я вмиг взорвался резким движением, перекатился на спину, вскинув автомат. Только тогда я увидел, где именно шел Зубаир. Двигаясь немного сгорбившись, он пробирался у правого края тропы, под скалой. Снайпер замер, когда увидел, как я вскинул оружие. Нас разделяли метров 40 тропы. Я почти не целился. На это просто не было времени. Потому я просто направил ствол автомата куда-то в Молчуна и нажал на спуск. Ак разразился длинной очередью. Непослушно задрожал у меня в руках, норовя поднять ствол выше к небу. Пули защелкали по скале за спиной Молчуна. С глухими хлопками стали ложиться на тропу, разбрызгивая щебень и поднимая пыль. Эти секунды стали для меня настолько длинными, что я смог уловить, как попал в него. Увидел, что на правой ноге снайпера, пониже колена, дернулась одежда. Точно так же дернулась она и на бедре. Последняя пуля, которая угодила в Зубаира, раздробила ему правую кисть. Ноги Молчуна подкосились, и он странно, как-то неестественно для человеческого тела, рухнул на правый бок. Я ловко извернулся, сел на ноги без помощи рук и, не снимая мушки с лежащего снайпера, выпрямился. К этому моменту Мартынов, держа наготове автомат, тоже оказался уже на ногах. Лежать, не двигаться, мля. Орал он во все горло. Зубаир, явно ошарашенный происходящим, замер, лежа и опираясь о землю локтем правой руки. Левой, здоровой, он зашарил у себя на поясе. Руки, чтоб я видел, крикнул я, пока мы с Витей торопливо сокращали дистанцию до Зубаира. Тот дернул левую так, будто схватился за что-то горячее. Показал мне страшно изуродованную беспалую правую кисть, на которой остались только безымянный, мизинец и большой палец. Кажется, снайпер сам все еще не совсем понимал, что происходит, а потому очень удивился ране на своей руке. Казалось, он тут же потерял всякий интерес к нам, уставившись широко распахнутыми глазами на изуродованную ладонь. «Не двигаться!» — крикнул ему Витя. Оказавшись рядом, мы наставили на него автоматы. Я видел, как кровь мерно вытекает у него из ран на ногах. Внезапно Зубаир дернулся. Он полез здоровой рукой к своей кобуре на поясе. Мартынов тут же приготовился стрелять. «Нет!» — крикнул я, бросаясь на Зубаира. Когда он все же достал оружие, я понял, что он собирается сделать. Он и не думал направить пистолет на нас, чтобы в отчаянном порыве храбрости защититься. Он приставил ствол своего старенького ТТ к подбородку, неловко норовя взвести курок большим пальцем левой руки. Я не дал ему этого сделать. Отбросив автомат, вцепился ему в предплечье. Хлопнуло. Пистолетная пуля ушла куда-то вверх. Я оказался верхом на Молчуне, отобрал у него пистолет и отбросил под скалу. Мартынов тут же подскочил с другой стороны, нацелил ствол АК прямо ему в лицо. «Давай», — каркающим, грубым голосом бросил Зубаир. «Давай, стреляй, русская собака, я тебе сейчас всю рожу перекрою», — крикнул Мартынов, тыча стволом Зубаиру в щеку. «Нет», — я вырвал свою измазанную кровью руку из хватки израненной кисти Молчуна, положил ее на цевье Витиного автомата, отводя его в сторону. «Нет, он этого и хотел, так пусть сдохнет». «Нет, Витя», — сказал я, глядя в лицо Мартынову, — «нельзя». «Почему?» — выкрикнул тот, уставившись на меня дурным взглядом. «Он бы нас всех перестрелял, как уток, если бы мог. Он может что-то знать», — сказал я. «Может владеть информацией о пересмешнике. Его лучше убить», — сказал Марджара, неведомо когда оказавшийся у нас за спинами. Я оглянулся. Надим Хусейн выглядел так себе. Его лицо сильно опухло после моего удара. Губы превратились в один большой струп запекшейся крови. Тем не менее взгляд его оставался холодным и внимательным. Я бы сказал, расчетливым. «Вот в этом я с тобой, вражина, согласен», — прошипел сквозь стиснутые зубы Мартынов. «Он хитер», — покачал головой Марджара. «Даже раненый опасен. Он может попытаться убить кого-то из нас, если мы потеряем бдительность». Я глянул на молчуна. Лицо его выражало одну единственную эмоцию – изумление. Зубаир широко распахнул глаза и уставился на меня. Но, казалось, он совершенно ничего не видел. Взгляд его был пуст, направлен куда-то внутрь себя. «Он не станет сопротивляться», – сказал я холодно. «Станет. Я его знаю. Ты, нет, он. Что бы ты сделал, если бы узнал, что твоя семья погибла?» – перебил я Хусейна. Тот аж осекся. Несколько мгновений казалось, он находится в каком-то ступоре. «Что это за вопрос?» – спросил он, и в голосе его внезапно появились нотки раздраженности. «Причем здесь моя семья? Что бы ты сделал, Хусейн?» – Надим сглотнул, глянул на Мартынова. Видно было, что Марджара колеблется, снова подсознательно ищет подвоха. «Я бы не смог жить», – наконец ответил он. «Да», – я кивнул, – «потому что потерял бы смысл жизни, как он». С этими словами я указал взглядом на лежавшего на земле и совершенно не сопротивлявшегося Зубаира. «О чем ты?» – не понял Марджара. «Да, о чем?» – поддакнул ему Мартынов. «Посмотрите на его руку. Теперь он не сможет стрелять, как раньше». Хусейн ничего не сказал, только поджал разбитые губы. Мартынов прочистил горло, не сводя автомата со снайпера. «Я встал», – приказал, – «перевернуться. Руки за спину». Зубаир машинально, словно механизм, подчинился. Он с трудом, с болью перевернулся на живот, неловко завел руки за спину, но не издал ни стона, ни единого звука. «Ваня», — сказал я, — «давай вязать ему руки. Наряд, что выдвинулся нам навстречу, должен быть тут к полудню. Ну, максимум к вечеру», — сказал я. «Предлагаешь ждать?» — вздохнул Мартынов и глянул на Марджару. После того, как мы взяли молчуна, Хусейн стал задумчивым и еще более тихим. Он сидел у входа, укутавшись в плащ-палатку, которую отдал ему я. Мы с Мартыновым устроились у пограничной тропы, чтобы погреться в первых утренних лучах солнца, прогнать с косточек зябкий холод ночи. Раненый молчун лежал в шалаше. Мы оказали ему первую медицинскую помощь, остановили кровь, дали хоть какое-то, но обезболивающее. Мартынов постоянно ворчал на меня за то, что пришлось потратить на снайпера перевязочный пакет, а я стоял на своем. Один Марджара в руках КГБ, хорошо, но два призрака, гораздо лучше. Зубаир может стать ценным источником информации, возможно, не менее ценным, чем Марджара. Как минимум, теперь их показания можно будет сличить, сравнить друг с другом, чтобы хотя бы отчасти убедиться в правдивости. МДА, дела, неплохой мы устроили спектакль для этого молчуна, ухмыльнулся Мартынов, сидя на камне и перебирая камешки в руках. И купился же. Я думал, наш фортель не пройдет. Немного удачи, немного смекалки, немного правдоподобия, улыбнулся я. Ага. Я на миг подумал, что вы с Хусейном и правда решили друг друга поубивать, рассмеялся Мартынов. Потом он поднял голову, всмотрелся в синее небо, на котором бугрились красивые, перистые облака. Но меня эта скотина могла бить и послабее. Мартынов показал в улыбке красноватые от крови зубы. «Вся рожа болит теперь. Послабее, неправдоподобно». «И то верно», — он вздохнул. «Вот удивляюсь я твоей изобретательности, Саша. Я б в жизни ничего такого придумать не смог. Да мне бы и в голову не пришло что-то такое выкинуть. А ты вот придумал и реализовал». Он сдержанно рассмеялся. «Теперь хоть новые байки сочиняй». Когда Марджара пошевелился, встал и направился к нам, мы с Мартыновым взглянули на него. Хусейн приблизился, сел под скалой рядом с нами, снова укутался в плащ-палатку. Мы с Мартыновым замолчали. На тропе было тихо, только ветер время от времени привычно шумел в ущелье, протянувшемся под обрывом. «Зря вы меня не послушали», — сказал он отрывисто. «Молчун все еще опасен». «Молчун ранен», — возразил я, крутя травинку в пальцах, «не может даже идти самостоятельно. А еще он связан, так что нечего преувеличивать. Вы его плохо знаете», — покачал головой Марджара. «Мы отобрали у него все оружие, что при нем было, отобрали все вещи. Он гол, как сокол», — пробурчал Мартынов. «Он разве что может нас кровью залить». Мартынов устало прыснул и закончил. «До смерти». Марджара ничего не ответил. «Зачем ты хочешь его убить?» — спросил я Хусейна прямо. Тот нервно пошевелился, но не ответил сразу. «Хусейн, он может быть опасен», — словно мантру повторил Марджара. «Ты сам в это не веришь?» Я волком посмотрел на пакистанца. «Лучше бы тебе говорить правду». Марджара сглотнул. Этот человек заслуживает смерти. Он военный преступник. Мартынов, уставившийся на Марджару, приподнял брови. Потом мельком глянул на меня. Об этом у нас не принято говорить. Помолчав, продолжил Марджара, но Зубаир участвовал во множестве операций против мирного населения Афганистана и против пленных советских солдат. Зубаир, значит, участвовал? С подозрением спросил я. Да, Хусейн не повел и бровью. Под непосредственным руководством Тарика Хана они творили ужасные вещи. Вещи, о которых мне хорошо известно. Это какие же? Спросил любопытный Мартынов. Марджара вздохнул. Вздохнул тяжело и горько. Вздох получился такой, каких я еще не слышал от этого сдержанного человека. Хусейн начал. Провокации в кишлаке Балухкала. Зубаир играл роль советского снайпера, отстреливавшего мирных жителей, с целью укрепления антисоветских настроений. Это спровоцировало переход некоторых местных на сторону маджахедов. Мартынов нахмурился, сжал зубы так, что я слышал, как они скрипнули. Зубаир был в составе группы, уничтожившей колонну Красного Креста с медикаментами и припасами для беженцев. Группа выдавала себя за советских солдат. «Я слышал о таком», — кивнул Мартынов, казалось, полностью поглощенный рассказом Хусейна. «Я промолчал». Потер щетинистый подбородок. Молчун участвовал в пытках и казнях советских солдат. Участвовал в отравлении колодцев в провинции Кундус. Помогал засыпать колодцы стряхнином, чтобы отомстить жителям близлежащих кишлаков, симпатизировавших правительству Наджибулы и советским силам. «А ты, значит, в этом всем не участвовал?» – спросил я. От вопроса Мартынов почему-то аж вздрогнул. Вздрогнул так, будто этот вопрос предназначался не Марджаре, а ему. Старший сержант растерянно глянул на меня, я не ответил ему взглядом, вместо этого продолжал пристально смотреть на Хусейна. «Я был, в большей степени, техническим специалистом», — сказал Марджара, — «занимался операциями призраков у советско-афганской границы, провокациями среди маджахедов, но знал о том, что творят твои сослуживцы», — бросил Мартынов злобно. «Знал», — кивнул Хусейн, — «знал, но сделать ничего не смог, и благодарил Аллаха за то, что мне не приказывают участвовать в таких зверствах». Марджара повел по нам с Мартыновым взглядом. «Теперь вы понимаете?» «Понимаете, почему Зубаир так яростно хотел убить меня?» «Дело здесь не только в пересмешнике. Дело также и в его преступлениях. Призраки, как никто другой, рискуют оказаться в руках советов. КГБ и ГРУ знают о нас. Даже в каком-то смысле охотятся. Попади Зубаир к ним в руки, его точно ждет расстрел». Я скептически сузил глаза. Рассказ Хусейна был складным, да только кое-что в нем не сходилось. Зубаир не был похож на человека, боявшегося смерти. Тем не менее я решил не выдавать своих мыслей ни Мартынову, ни Хусейну. Вместо этого сказал: «Ну и отлично, расскажешь все то же самое нашим, и тогда молчуна ждет суд и пуля. Чего ты дергаешься? Безнаказанным он все равно не уйдет». Марджара не ответил. Лицо его ничего не выражало. «Возможно, ты прав, Саша», — наконец сказал он после недолгого молчания. «Возможно, я излишне озлоблен на этого человека. Война войной, но те вещи, что он творил, настоящая низость, полное падение в безнравственность. И я надеюсь, он будет гореть в аду за свои дела». Небольшой родник тонким ручейком спускался со скалы. Он журчал на замшелых камнях, спускаясь под скалу, а потом переходя в ручей, бегущий вдоль пограничной тропы. Ручей был кристально чистым. На его красивом, устланном мелкой галькой дне играли солнечные зайчики. Ручеек уходил не слишком далеко. Дальше он мелел, в некоторых местах разливался на тропу, делая ее щебень сырым и не просыхающим даже под прямыми лучами солнца. А потом уходил в землю. Вот так вода исходила из горы и в нее же возвращалась. Вокруг ручья буйствовала многочисленная растительность, мята, полынь, дикий лук, горные цветы. На фоне вечных серых камней и скал это место казалось оазисом. Именно сюда я и отправился за водой, благоразумно прихватив с собой Марджару. Не хотелось мне оставлять его одного с Мартыновым и Молчуном. Ой, как не хотелось. Я подошел к большому замшелому валуну, который лежал у тропы, и по которому спускался поток родника, переходя в небольшой водопадик. За валуном была глубокая, но не широкая расщелина. Пограничники не использовали ее как укрытие. Слишком она тесная для такого дела. Марджара тут же опустился у ручья, набрал ледяной воды в руки и омыл ею разбитое лицо. Я подставил фляжку под родниковый поток. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил Хусейн после того, как в очередной раз обдал разбитое лицо водой. «Собственно говоря, ни о чем. Разговор был лишь предлогом, чтобы увести Марджару с собой. Здесь нужно было действовать тонко и хитро. Прикажи я напрямую ему идти следом, Хусейн догадался бы, что я что-то подозреваю. Этого я допустить не мог, потому приходилось импровизировать. Я хочу лишь задать несколько вопросов об операции «Пересмешник», пока есть время, сказал я. Как ты понимаешь, рисковать заводить такую тему рядом с Зубаиром я не мог. Я глянул на Хусейна. Ради безопасности такого важного свидетеля, как ты, Зубаир, очевидно, не слишком-то печется о своей жизни. Если узнает о твоих настоящих целях, может выкинуть что-то неразумное. Хусейн задумался. Встал. Звучит логично. Но разреши мне для начала задать вопросы тебе, если ты не против. Я пожал плечами. Задавай. Как ты когда-то сказал, враг моего врага, мой друг, Марджара хмыкнул, кивнул. Верно. Итак, почему советский разведчик рассказал тебе, простому срочнику, об операции «Пересмешник»? Скажем так, я отнял наполнившуюся флягу от воды, отложил ее, подставил другую. Он мне доверял. Я участвовал в операции по его спасению и оказался в нужное время в нужном месте. Искандаров считал, что вы придете. Считал, что Шамабад должен быть к этому готов. Потому и предупредил того, кто оказался рядом перед его отбытием. И всего-то.